На самом деле они хотят, чтобы ты стал таким же, как они. Им надо кому-то перед смертью передать свое бревно. Не зря же они его несли. По вечерам они часто собираются по нескольку человек и кого-нибудь бьют. Тот, кого избивает, обычно очень тонко подыгрывает тем, кто бьет, и за это его бьют чуть слабее. Как правило, на это не дают смотреть. Но всегда можно спрятаться между лежаков и все разглядеть через стандартную сантиметровую щель между досками. А потом, и хоть от той минуты, когда ты, прячась, смотришь на всю процедуру, до той, когда это случится еще далеко, потом наступит день, когда ты сам будешь корчиться на полу среди взлетающих ног в кирзачах и валенках, стараясь подыграть тем, кто тебя бьет. Когда начинаешь читать, еще не текст направляет твои мысли, а сами мысли текст. Обрыв проходит всегда по самому интересному месту. Если узнаешь из кусочка газеты, как зал аплодисментами встретил товарищей такого-то и такого-то, начинаешь думать, что это двое, очень крутые люди, раз даже их товарищи, специально встречают какими-то аплодисментами. И вот закрываешь глаза и начинаешь представлять себе этих товарищей и аплодисменты. И успеваешь прожить целую маленькую жизнь, совершенно скрытую от сидящих на соседних парашах. И все это из-за куска газеты размером со сторону чайной пачки, со следом подошвы кирзача. А если в руки попадается настоящая книга, это уже ни с чем не сравнить. И неважно какая, их тут совсем немного, 5-6, и каждую читаешь по нескольку раз. И неважно, потому что всякий раз читаешь книгу иначе. Сначала в ней бывают важные сами по себе слова, за любым из которых сразу же вспыхивает то, что оно обозначает. Сапог, параша, ватник. Или зияет бессмысленная чернота, онтология, интеллигент. И надо идти к кому-нибудь из взрослых, чего всегда хочется избежать, отчего онтология становится ручным фонарем, а интеллигент — длинным разводным ключом со сменной головкой. В следующий раз интересуешься уже целыми ситуациями. Как некто, плотно топая, входит в вонючую тесноту кухни и крепкими рабочими кулаками вдрызг расшибает кривляющееся и мерзкое лицо официанта Прошки. Нет взрослого, который не читал бы эту книжку. И каждый раз, собравшись вокруг очередной жертвы, в обычный, дышащий гнилыми ртами круг, они по очереди делают маленький шажок вперед и на секунду становятся справедливым парнем Артемом, вкладывающим в удар всю ненависть кривляющемуся и официантскому, которая мечется в центре. Наверное, нет ни одного избиения, в котором не торжествовала бы воображаемая справедливость. А потом в третий раз находишь описание, как на верхних нарах горячо дышит какая-то девка, и замечаешь уже только это. Надо совсем повзрослеть, чтобы понять, насколько неинтересно и убого все то, что ты успел столько раз перечитать. В детстве счастлив потому, что думаешь так, вспоминая его. Вообще счастье — это воспоминание. Когда ты был маленький, тебя выпускали гулять на целый день. И можно было ходить по всем коридорам, заглядывать куда угодно и забредать в такие места, где ты мог оказаться первым человеком после строителей. Сейчас это стало тщательно охраняемым воспоминанием. А тогда всего-то идешь по коридору и тоскуешь, что опять начинается зима, и за окном будет почти все время темно. Сворачиваешь, на всякий случай, ждешь, пока по примыкающему коридору угромыхают две матерящиеся овчины. И еще раз сворачиваешь в дверь, которая всегда закрыта, а сегодня вдруг нараспашку. Что-то светится в конце коридора. Оказывается, вдоль стены здесь идут две толстенные трубы, покрытые штукатуркой и даже побеленные. А в конце, там, где виден свет и откинут железный люк, видишь огромный агрегат синего цвета, который мелко-мелко сотрясается и гудит, а за ним еще два таких же. И никого вокруг. Можно хоть сейчас спуститься по лестнице и оказаться в этом магическом объеме, содрогающемся от собранной в нем силы. Не делаешь этого только потому, что за спиной в любой момент могут запереть дверь. И идешь назад, мечтая попасть сюда когда-нибудь еще. Потом, когда начинаешь попадать сюда каждый день, когда уход за этими никогда не засыпающими металлическими черепахами становится номинальной целью твоей жизни, часто тянет вспомнить, как увидел их в первый раз. Но воспоминания стираются, если пользоваться ими часто. Поэтому держишь это, о счастье, про запас.